639. Матерь мира. Матери мира лучи пронизывают сознание новым пониманием духа, как бы призыв человечества под новые знамена. Ответствующие пожнут от признания новой силы, властно вступающей в жизнь. Матерь великую сердцем примите, но матери место найдите в сознании вашем, в сердце своем, на земле уявляемом в условиях плотных и тяжких, в преддверии света, идущего к вам. Духом великую Матерь примите и в духе.